Долгожданный скрежет ключа в замке раздался, когда по времени показывали награждение хоккеистов ЦСКА золотыми медалями. Я, впившись взглядом в экран, рассматривал молодые лица легенд. Харламов, Жлуктов, Фетисов, Цыганков, Петров, Михайлов, Викулов, Лутченко, Третьяк. Мама, радостно взвизгнув, опрометью бросилась в коридор и повисла на папе. Я терпеливо пристроился позади. Потом дошла очередь и до меня, и я, пристав на цыпочки, вдыхаю знакомый запах трубочного табака и дивлюсь отсутствию привычной седины в бороде. Оторвавшись, рассматриваю внимательнее. Папа молод, бодр, элегантен и окружен каким-то нездешним флером, слегка выпадая из советского антуража. Пожалуй, выражением глаз. Сквозь радость встречи и облегчение от окончания дороги просвечивает легкое недоумение и какая-то светлая тоска по мельком увиденному, как у мальчонки под Пасха, издали посмотревшего на игры приехавших в имение на лето Борчуков. Ему в эту сказку попасть не светит при любом раскладе. Память выбрасывает на поверхность строки. В глазах оленей призрачных горит, как дальний свет, та дикая Америка, которой больше нет. Но нет и нет. Я еще раз взглянул отцу в глаза и принял на себя еще один долг, которым так часто пренебрегал там. А для начала пусть испытает радость от дарения подарков любимым. «Пап, а пап, мы по тебе скучали. Мама так вовсе места себе не находила. Видишь, как меня в сердцах шлепнуло. Признавайся, что ты нам привез?» Папа, смеясь, обнимает нас вместе, потом пытается провести медицинский осмотр прямо в коридоре. «Да все в порядке уже», — уклоняюсь я. «Все прошло, как с белых яблонь дым. Давай, Сим-Сим, открывайся. Мама извелась вся». «Да-да», — подключается мама, нетерпеливо приплясывая. «Иначе никакого ужина». Папа сокрушенно тянет носом запах. Потом начинает, радостно блестя глазами, одаривать эксклюзивом. «Ну да». По советским меркам выше только звезды. Маме достался маленький флакончик какой-то туалетной воды, кусок ароматизированного мыла и что-то из предметов нижнего туалета. Она в ответ одарила папу восторженным поцелуем и с повизгиванием унеслась в комнату для примерки. Мне же торжественно вручен брусок двухкассетного магнитофона, 10 60-минутных кассет «Суперхром», кассета для чистки головки, футболка с трилистником «Адидаса» и 5 одноразовых шариковых авторучек «Биг». «Фу, здоровски! Спасибо, пап!» Старательно изображаю восторг. Практики лицедейства у меня в последние дни было предостаточно. «Ого! Израильская!» Я указал на синюю шестиугольную звезду на этикетке футболки. Папа с сомнением разглядывает политически неблагонадежную полоску ткани. «Не заметил. Спороть бы ее надо». «Зачем?» «Скажут, что экономически поддерживаем противника». «Ага. Туалетную воду от страны члена НАТО можно, а футболку из Израиля нет?» «Эх, Дюш, кто может знать заранее, что этим дубам в голову придет? На твою детскую демагогию всегда найдется демагог с 30-летним стажем, который с ссылками на Маркса с Лениным как 2×2 докажет, что ты враг народа и сионистский диверсант. Да так ловко, что ты и сам в это поверишь». «Ничего у меня не детская демагогия, а самое, что ни на есть, настоящее. Спарывать». Папа еще раз взвешивает на чутких внутренних весах все обстоятельства и махает рукой. «Оставляй. Только никому не хвастай. Тогда можно будет сказать, что не обратили внимания». «Окей. А себе что взял?» «Да, ничего. Что там брать-то на эти недельные командировочные? Да еще подарки для работников ЦК надо купить. А то в следующий раз на конгресс могут и не послать. Хорошо, хоть им немного надо. Тех же авторучек «Биг» вязанку, да шоколадку начальницы». «Занес уже?» «Ага, сегодня прямо из аэропорта туда и заехал. Прошелся по кабинетам, поулыбался, раздал. Да выклинчил у теток проездной на самолет до Ленинграда, а то бы только завтра поездом и приехал. Со старой площадью надо дружить». Я разложил привезенные подарки на своем столе. Магнитофон, стопку кассет, пучок шариковых авторучек, вражескую футболку. И разглядываю это, постепенно наливаясь злостью. Нет, не понимаю. С какой стороны ни посмотри, все равно не понимаю. Ну ладно, были люди идеи. Но ведь многие отказались от своей страны ради возможности покупать это барахло. Похоже, нас развели, как индейцев Северной Америки, за горсть бус и несколько зеркалец. Вскинул глаза на свое отражение в темном стекле. Лица не видно, только контур упрямо наклоненный вперед еще детской фигуры. Эх, малыш, куда ты лезть собрался? Это колесо тебя разотрет и не заметит. Может, ну его нафиг? Я устал встал и отвернулся. It's been a hard day's night. I should be sleeping. Завтра. Все завтра.